Глава 4. Катя. Что он делает? Зачем явился? Стёпа играет со мной? Но все мысли вышибает из головы, стоит его горячим губам коснуться моих. Дёргаюсь, но мужчина крепко сжимает меня в руках. Он властно раскрывает мой рот, толкается языком. Тихо стану ему в губы, впускаю. Чёрт, чёрт! При всем честном народе. Но тело живет своей жизнью в руках друга моего отца. Оно становится мягким, податливым. Стёпа нагло шарит у меня во рту языком. Весь мир сужается до нас двоих, наших губ, слившихся воедино. По телу разливается жидкое пламя, оседая внизу живота. Жгучее желание опаляет, заставляет трепетать. «Обними меня». Рычит, затем прижимается губами к пульсирующей венке на моей шее. Я покорно обвиваю руками широкие плечи. От Стёпы исходит умопомрачительный мужской запах. Он обволакивает меня целиком, оседает на коже, помечая. Знаю, что должна сопротивляться. Но я молодая влюбленная девчонка, и сейчас сбывается мечта любой девушки. Ко мне приехал богатый, взрослый мужчина на дорогой машине и демонстрирует всем, что я его. А я уже давно его. Виктор никогда не вызывал во мне и капли того огня, который овладевает мной при близости Стёпы. А запретность, словно бензин, распаляет пламя сильнее. Оно вспыхивает и взлетает до небес. Стёпа, схожу с ума от ощущения его властных губ на коже. Он обидел тебя. Мужчина с трудом отрывается от меня, нежно касается руки. Больно сделал. Внезапно я ощущаю жгучий взгляд на коже. Боковым зрением замечаю полные ненависти глаза Виктора. Это отрезвляет. Ведь Стёпа тоже. Резко отпихиваю его. «Какая тебе разница?» Шиплю. «Думаешь, приехал? И я сразу упаду в твои объятия?» Степан усмехается. Его взгляд становится острым, как стекло, и холодным. Но вопреки этому он продолжает сжигать меня заживо. «Не порть спектакль, малышка Катя. Я как раз добился нужного эффекта не только от зрителей, но и от тебя». От пощечины меня удерживает тот факт, что Степа прав. Сейчас все смотрят на нас. И перепалка не сыграет на руку. Позволяю мужчине снова привлечь меня к себе. «Умница, девочка», — хрипит мне на ухо. «После третьей пары поедем в ресторан пообедать и обсудим условия наших фиктивных отношений. Я как следует подумал и решил, что сделаю тебя женщиной, как ты и просила». Резко вспыхиваю. «Я не то...» «Тихо!» Рык прямо на ухо. Я замолкаю. «Все потом, милая. Привыкай делать то, что я говорю. Ты ведь именно этого и хотела». Его губы касаются моего ушка. Мурашки рассыпаются по коже. Он сминает меня своей энергетикой. Полностью забирает контроль. Я рассыпаюсь на кусочки. «Пока, детка». Степа оставляет на моих губах невесомый поцелуй. Затем разворачивается к разъяренному Виктору. «Слушай сюда, сопляк. Каждое слово словно взмах меча. Если я узнаю, что ты продолжаешь распускать слухи о моей женщине, тебе пиздец. Хоть взгляд на Катю или одно паршивое слово, ты знаешь, что будет. И да, ты уволен, нахуй. Я сказал не трахать клиенток. Ты нарушил правила. Значит, знал, что за этим последует». Стёпа разворачивается и возвращается к своему черному гелику. «Хрена себе!» Ира подходит ко мне, трёт локоть, на котором расползается ссадина. «Вот это появление! Смотри, стервы с тебя глаз не спускают. Теперь все в курсе, что ты спишь с крутым мужиком». «Фиктивно». Закусываю губу, опускаю взгляд. «Я хочу. По-настоящему». Мы идем на пары. Все таращатся на меня. Но никто не смеет ничего сказать. Увы, Для девушки в нашем мире путей немного. Либо найти богатого мужчину, либо впахивать самой. Если бы это был не Стёпа, я бы выбрала второй вариант. Но нельзя забывать, что все между нами не по-настоящему. Что он имел в виду, говоря, что сделает меня женщиной? То самое? Густо краснею. «О чем думаешь, подруга?» — играет бровями Ирка. «Уже пробуешь на вкус член Стёпки?» «Чего?» — шиплю. «С ума сошла?» «Арцева, Горская, вам нужно отдельное приглашение послушать мой материал?» — гаркает лектор, сверкая глазами. «Простите». Мы замолкаем, пишем лекцию. После этой пары идем на следующую. Но препода долго нет. Спустя 20 минут семинара к нам заходит декан в сопровождении молодого, привлекательного мужчины. Ирка рядом со мной каменеет. «Что такое?» — толкаю ее в бок. «Ты чего?» «Он...» — взгляд подруги темнеет. Она сжимает руки в кулаки. «Это же...» «Добрый день», — произносит пожилой декан, поправляя галстук. «Как вы знаете, Вера Степановна ушла в декрет. Желаем ей легких родов, здоровья мамочке и малышу. А у нас с вами замена. Этот курс у вас будет вести наш новый преподаватель, Чеширский Мирон Генрихович». «Здравствуйте», — улыбается препод, отправляя в нокаут всех девчонок нашей группы. Кроме меня. На меня его чары не действуют. И еще Ирка. Она с ненавистью смотрит на этого Чеширского. Интересная, кстати, фамилия. «Ты его знаешь, что ли?» Хмыкаю, глядя, как подруга испепеляет молодого препода глазами. «Ир, после семинара расскажу», — тихо отвечает. «Этот говнюк? Черт, не могу». Подруга тихо всхлипывает, сваливая ручки и тетрадки в сумку и выскакивает из аудитории. Чеширский провожает ее задумчивым взглядом. Затем смотрит на меня. А я хлопаю глазами, не понимая, что только что произошло. Почему этот препод так сильно вывел из себя мою невозмутимую подругу? После семинара иду ее искать. Выскакиваю из аудитории, пока на новенького накидываются наши девчонки. Но Ирка словно провалилась сквозь землю. На следующей паре она тоже не появляется. Когда звенит звонок, я собираюсь, затем выхожу из здания университета. Вижу черный блестящий гелик. Значит, приехал. Но меня одолевают сомнения. Я люблю его. И эти фиктивные отношения могут ранить меня еще сильнее. Может, не стоит в них ввязываться? Или у меня получится растопить сердце сурового друга моего отца? Влюбить его в себя? Иду к машине. Дверь распахивается, и я забираюсь на пассажирское сиденье. Не успеваю опомниться, как горячие губы Степана сминают мои. Стоп, это же фиктивные отношения. Тогда почему он ведет себя совершенно иначе?